Не гасите фонарь жизни. Пора снимать янтарь, пора гасить фонарь, написала Цветаева в последние годы жизни. Это о том, что возраст любви проходит. Все, пришла ночь старости. Понимаете, фонарь гасит сам человек. Сам человек решает, когда закрывает заведение, извините. Можно вывесить табличку «закрыто» и больше не пускать любовь в свою жизнь. Человек сам решает, когда пора. Я знаю очень много людей, которые поспешили погасить фонарь. Сами. Они решили, что уже старые. Ждать нечего, никто не придет, и надо закрываться и уходить. Потом, в настоящей старости, они очень жалели о своей поспешности, потому что приняли за старость зрелый возраст, а временное уединение — за конец фильма. И это не только про любовь, вообще про возможности. Не надо самостоятельно закрывать себе возможности и уходить задолго до конца фильма. Пусть фонарь горит. Он никому не мешает. Еще могут произойти хорошие события. Могут, если мы не запрем уныло двери и не вывесим табличку «закрыто».